холодное сердце, я по полной север. Нету дороже земли, только попробуем на ней держи дэмэдж. Я прячусь от бездальных друзей, я бандит зарплат. Ты мои слова,